Глава 10. Александр выглядел решительно. Он решительно снял полотенце, решительно сверкнул... Я же мужественно отвернулась и также мужественно залилась краской до самых кончиков волос. Не то чтобы я голову мужика не видела, но мужчине иметь такой шикарный зад – преступление. Завидно аж. «Гадости про меня думаешь?» Еще и усмехается нахально. «Давайте так», – произнесла, не оборачиваясь. «Вы рассказываете, как получилось, что попали в королевскую семью, а я, собственно, то, что должна рассказать». «Если ты и так все расскажешь, зачем мне чем-то делиться?» – вкрадчиво прошептал он, нависая над ухом. Тело охватило дрожь. «Он же оделся? Не трется там ничем о мое бедро?» Сила потекла в крови теплым потоком, охотно потянувшись к несносному принцу. Даже сильнее, чем откликалась на зов крови Аскверу. Кажется, древней магии крови просто нравится тьма принца. «Я помогу вам подчинить тьму и научиться сдерживать обращение. Можно быть хоть немного благодарным?» «О, я очень благодарен», – хищно протянул Александр и резко развернул меня к себе. Зажмурилась, напрягаясь всем телом. «Да открой ты уже глаза, глупая!» – усмехнулся он. И я приоткрыла глазик. Фу, рубашка и штаны, уже неплохо. Но как же трудно сохранять хладнокровие, глядя в эти невероятные глаза, наполненные живой тьмой. Отчаянно хочется прикоснуться, познать. Подавила судорожный вздох и облизала пересохшие губы. Тело Александра мгновенно отозвалось. Плечи напряглись. Пальцы на моих плечах сжались, причиняя сладкую боль. Когда я успела стать мазохисткой? Вейл нашел меня на границе между Ассирийском и Артой. Женщина, которую опорочил темный, испугалась, что ее сожгут вместе с младенцем, если узнают, какой он крови. Вот и избавилась от меня. Жалость неприятно кольнула в груди. Не лучшее чувство, но ничего не могу поделать, представляя, что Александру пришлось пережить. Он человек в большей степени, и ему не чужды простые человеческие чувства. «А как ты оказался в королевской семье?» Принц отпустил меня и вернулся к гардеробу. Раздвинул вешалки и произнес. «Тогда была война, в которой погиб король, а позже и новорожденный ребенок королевы. Вейл принес ей младенца. Если бы у королевы не осталось наследников, началась бы борьба за власть, она не хотела этого допускать и приняла меня». «И знала, что ты полукровка?» Александр вытащил черный камзол и кивнул. «Вейл не стал скрывать. Убедил, что темная кровь сыграет на руку. Что я не умру от простуды, буду сильным и выносливым, каким и должен быть настоящий наследник. Правда, во время первого обращения мать едва не отказалась от меня, испугавшись. И тут снова спас Вейл. Он нашел Киоши». Я старалась не показывать сочувствия, но все же едва уловимо поморщилась. «Почему ты не пытался подчинить тьму все эти годы? Ты же можешь!» Александр пожал плечами и обернулся. «Откуда мне было знать, что могу или не могу? Для всех я чудовище. Я рос с мыслью, что свою сущность нужно скрывать во что бы то ни стало. Мне хватило презрительного взгляда матери. Каждый раз терпеть это, чувствовать себя ненужным, не таким, как все, противным. Я мечтал стать нормальным». «Ты поэтому не спешил обзаводиться семьей?» Осторожно спросила, наблюдая, как он одевается. «Смеешься?» – устало поинтересовался Александр, оборачиваясь. «Однажды меня переклинило во время занятия любовью с женщиной, что вызывало у меня чувства. И я обратился на ее глазах». Я молчала, ждала. «Бедняжка чуть не сошла с ума и даже выбросилась в окно, хорошо, высота была небольшая. Позже я стер ей воспоминания, связанные со мной». «Ты такое можешь?» Удивилась тихо. «Могу. Тьма многое может». Александр застегнул последнюю пуговицу и жестом пригласил за стол. «Я и в твоих мозгах хотел покопаться, чтобы узнать правду, но боялся последствий». «Я знаю, о чем ты думаешь», – произнесла, опуская взгляд. «Ты не трус. Ты много работал над собой, несмотря ни на что, и многого добился». Александр усмехнулся. «Все, что я хотел, это чтобы меня приняли. Хотел завоевать уважение Вейла и перестать его подставлять. Мечтал, чтобы ему не было за меня стыдно. Вервольф был единственным, кто мне по-настоящему дорог». Покусала губу и улыбнулась. Если сейчас постараешься, то больше не придется бояться случайного обращения. Не придется бояться, что тьма может свести тебя с ума. Ты сильнее нее». «Ты так говоришь, будто знаешь». Александр криво усмехнулся и взъерошил волосы. «А вот знаю», — произнесла важно. «Я чувствую тьму, слышу ее голос, как и ты. И знаю, чего она хочет. Она хочет подчиняться сильному хозяину, а тебя считает слабым полукровкой. Все, что нужно, — доказать обратное». Александр недоверчиво прищурился и усмехнулся. «Думаю, смогу с этим разобраться, раз уж сумел самостоятельно вернуться в свой облик, чего раньше не случалось. Мне всегда помогал Киоши». Закатила глаза и вздохнула, настраиваясь. «Понимаешь, есть еще одна загвоздка». «Это то, о чем ты хотела рассказать?» – догадался он и склонил голову на бок. «Да», – потерла лицо ладонями и натянуто улыбнулась. «Тьма реагирует на силу Аскверу. Ее очень привлекает магия крови, и поэтому она так реагирует на меня». «И в чем загвоздка?» – флегматично спросил принц. «Не понимаешь? Тьма может управлять твоим подсознанием, внушая мысль, что я тебе нравлюсь, а на самом деле нет. Ты мог ошибочно принять ее желание овладеть мной за свое. А пока не подчинишь тьму, лучше нам соблюдать дистанцию. Пока ты не сможешь отдавать отчет о своим действиям». Последнее слово застряло в горле. Александр поднялся и угрожающе навис надо мной. «Знаешь, чего я сейчас хочу больше всего?» Вжалась в стул и отрицательно потрясла головой. Александр усмехнулся и наклонился к моему лицу, чтобы наши глаза встретились. «Хочу уложить тебя на этом столе, а потом на кровати, столько раз, чтобы в твоей хорошенькой головке не осталось сомнений. Я хочу, чтобы ты была моей!» По слогам отчеканил и клацнул зубами. «Но ты права», — резко отстранился и невозмутимо поправил ворот камзола. «Остался один нерешенный вопрос. Что там у тебя с Киоши? Какая вы там пара?» Он произнес это настолько спокойно, что мне поплохело. «Придушит, как есть придушит. Раз, и нет котенка». «Мы связаны магией крови, но мы не пара. Точнее, сложно противиться зову крови. Кровь стремится продолжить вымирающий род, но Киоши держится, предоставляя выбор мне». Промямлила смущенно и отвернулась. «Вот как?» – задумчиво изрек Александр. «Если я подчиню тьму, то, думаю, и ты с каким-то зовом справишься, ведь так?» «И вроде не угрожает, а такое чувство, что я уже труп». «С Киоши разберусь сам», — закончил уверенно и направился к двери. «Ну, чего сидим? Нападавшего искать собираемся?» «А есть?» — жалобно спросила и поплелась следом. «И есть», — согласился принц, придерживая для меня дверь. Покинув покои принца, Айн прямиком отправился к церемонимейстеру, чтобы тот собрал невест в читальном зале. «Не рано ли Александр решил устроить первую брачную ночь со своей невестой? Выбор уже сделан? Тогда это безумие скоро закончится». Айн вздохнул с облегчением, но, как выяснилось, рано. 11 невест разбрелись по читальному залу, слуга шнырял с подносом, разнося напитки, словно девушки явились на званый вечер, а не на допрос. «Ненавижу иметь дело с женщинами», — обреченно подумал Айн и громко прочистил горло. «Кхм, уважаемые леди, прошу всех выстроиться в одну линию и подойти ближе». Леди отозвались шипением и явно нехорошими словами, брошенными в адрес имперского дознавателя. Одна за другой девушки нехотя выстраивались. Они выстраивались, а вот Айн все больше приходил в уныние. «Это что?» Изумленно вымолвил и даже глаз дернулся. Церемонимейстер вздрогнул. «Господин дознаватель!» – жалобно пискнул он. На лице практически каждой участницы красовались царапины и ссадины. «Почему они в таком виде?» – грозно повторил Айн и порывисто прошелся вдоль всех невест. «Каким боком прикажете теперь вычислять нападавшую?» «Понимаете...» – начал церемонимейстер. «Мы хотели найти его высочество, но к нему не пустили». «Я не об этом спрашиваю», — раздраженно огрызнулся Айн, кипя от негодования. «Что с ними случилось?» «Подрались», — едва слышно вымолвил мужчина. «Как подрались? Невесты его высочества? Что, все сразу?» Айна бросила сначала в жар, а потом в холодный пот. «Это случилось перед началом обеда», — промямлил церемонимейстер. «Еще не все невесты собрались в трапезном зале, как внезапно погас свет, а потом... потом кто-то вскрикнул, и началось», — печально вздохнул он. «Я бросился зажигать свечи, прибежали слуги и господин распорядитель, леди вели себя, словно взбесившиеся фурии, мы с трудом смогли разнять их». Айн судорожно выдохнул и щелкнул пальцами. «Риден! Риден, сюда!» Старший дознаватель управления вошел в зал и окинул собравшихся изучающим взглядом. «Обыщи покои всех участниц. Ищем пыльцу тысячелетника золотистого, маску и возможное зелье, которое вызывает помутнение рассудка и агрессию». «Все это могли выбросить или спрятать», — резонно заметил Риден, зачесав пальцами темные волосы назад. «Верно», — кивнул Айн. «Тогда ты обыщи замок, а младшие служащие — покои невест. И пригласи целителя, может, он сможет определить, чем девушки были опоены». «Сэр, вы уверены, что их опоили?» — озадаченно поинтересовался Риден. «Пока нет», — поморщился Айн. «Но леди из аристократических семей драки не устраивают. Я попробую выяснить причины и имена тех, кто отсутствовал в зале до того, как выключился свет». «Это затянется до утра», — мысленно застонал Айн и бросил хмурый взгляд на притихших леди. «Чтоб им тараканы снились!» Агата решила позаботиться о нас лично, достала сокровенные запасы и накрыла на стол. Только я, счастливая, приступила к еде под смеющимся взглядом принца, как в кухню вошли мрачный капитан и его помощник с вечно отсутствующим выражением на лице. «Трапезничайте!» «Присоединяйтесь!» – любезно предложила я и удостоилась недовольного взгляда Алексана. «У нас вообще-то проблемы!» Капитан тяжело выдохнул и упал на табурет. Махнул рукой своему помощнику и пихнул ногой стоящий рядом стул. Помощник послушно сел. «Проблемы лучше всего обсуждать под баранье каре и вот эти вот чудесные запеченные грибы и баклажаны», — сознанием дела произнесла я и облизала жирный палец. Капитан заинтересованно склонил голову и хмыкнул. «У меня чувство, мисс Рамис, что вы один из моих старых приятелей, с которыми я учился в академии, но никак не леди из высшего общества». «На меня напали», — произнесла деловым тоном. «Дважды. Поэтому леди из высшего общества временно ушла в отставку, а ее место заняла я. Есть возражения?» Капитан хохотнул и потряс головой. «Никаких. Хватит уже любезничать. Что у тебя там?» Рыкнул Александр, и я почувствовала отголоски тьмы. Вытерла руку и опустила ее под стол. «Пока мы были заняты поисками мисс Рамис, в трапезном зале произошла драка между участницами». «Драка?» Брови принца изумленно поползли вверх. А я все-таки нащупала его ладонь и легонько сжала. Александр бросил на меня недоуменный взгляд и мгновенно расслабился. Тьма отступила. «Буду держать его руку. А что поделать? Кому сейчас легко?» Капитан потянулся и взял со стола яблоко. «Целитель уже обнаружил в напитках девушек особое зелье. Точнее, зелье подмешали в графины еще на кухне. У преступницы было достаточно времени, и на нее никто внимания не обратил, потому что вся стража занималась поисками Элены». «Выходит, драка была устроена, чтобы преступница могла скрыть ссадину на лице?» – поинтересовался Александр. Высвободил свою ладонь и опустил поверх моей, сжал ее. «Ага», – протянул капитан и вгрызся зубами в яблоко. «Умно, да? У каждой на лице что-то есть, кроме Софии, она пришла позже всех, задержалась в торжественной зале. Эту информацию я уже проверил. 5 слуг подтвердили, что в момент драки она находилась у них на виду». Капитан задумчиво захрустел яблоком. «А, вот еще. Перед тем, как выключился свет, в зале не было только мисс Эльвуд и мисс Айнир. Они пришли позже». «Удалось найти маску или порошок, хоть что-то», — хмуро поинтересовался Александр. Я доела мясо и высвободила свою руку, чтобы вытереть губы салфеткой и запить. «Ищем», — кивнул капитан. «Что делать дальше? Какие будут указания?» «Наблюдать за Айнир и Эльвуд», — произнес Александр. «А я проверю потайные ходы. Если преступница знает о них, то могла там что-нибудь спрятать». «Подождите», — выставила руку и напряженно потерла переносицу двумя пальцами. «Давайте попробуем понять ее мотивы. Зачем меня травить? Зачем усыплять? Началось все с того, что меня отравили и подкинули письмо, которое, по идее, должно было опорочить честь принца и создать ему проблемы. Но зачем это одной из участниц? Какая с этого выгода?» «А может, подстава с письмом – дело рук лорда Рамиса?» – предположил Александр. «Может», – не стала отрицать. «Мы это выясним завтра». Допила компот и предложила помощнику капитана тарелку с фруктами. Он благодарно кивнул. «Если допустить, что отравил меня отец, то получается, что одна из участниц просто хотела устранить на время испытания. Как главную конкурентку?» «Получается», – согласился капитан. «Может, вам тогда просто спровоцировать преступницу на активные действия? Почаще быть с его высочеством на виду?» Александр наградил его тяжелым взглядом. «А тебя не смущает, откуда у девушки все эти порошки и зелья? Такое чувство, что она пришла подготовленной, с конкретной целью. Значит, нельзя рисковать. А мисс Рамис должна находиться под постоянным наблюдением». «А мне нравится мысль капитана», – произнесла беспечно, и чуть заикой не осталось, когда принц взглянул на меня. «Мамочки, чего такую гримасу страшную строить?» «Ну а что?» – пискнула, пытаясь вжать голову в плечи. «Быстрее выманим змею из своей норы, быстрее с этим покончим. Надо же понять, какие она цели преследует». «Мы обсудим это после того, как проверю все тайные ходы», – многозначительно произнес Александр и поднялся. «Вы, мисс Рамис, под охраной отправляетесь спать. Я приду позже. Ты, Айн, продолжаешь со своими людьми обыскивать замок. И поставь наблюдение за Айнир и Эльвуд». «Да, ваше высочество», – устало вздохнул капитан и поднялся. Видно, что замучился бедолага. «Риден!» – махнул помощнику рукой и направился на выход. А я даже шагу ступить не успела, как Александр прижал меня к себе, сверля угрожающим взглядом. «Не вздумай впутаться во что-то, поняла? Сиди тихо!» «Эй, полегче!» – отстранилась, усмехаясь. «Я, между прочим, старше тебя и сильнее!» Глаза Александра вспыхнули полыхающей тьмой. «Ладно, ладно, это просто шутка», – воскликнула, прикрывая лицо руками. «Я просто имела в виду, что сила Аскверум могла бы нам очень пригодиться. Или тьма», – Александр вдохнул. «Я попробую, но Киоши нельзя показываться людям на глаза. А ты? Ты разве можешь управлять магией крови?» «Пока не очень», – пожала плечами. «Но я могу сходить к Киоши и попрактиковаться». «Только под моим присмотром», – процедил Александр и взял меня за руку. Поднес запястье к лицу и шумно втянул носом воздух над ним. «Твой запах сводит с ума». «Не тебя», – произнесла тихо. «Тьму. Мой запах привлекает тьму». «Неправда», – хриплым шепотом возразил он. «Я знаю, что это не так». Притянул меня к себе и поцеловал в волосы. «Мне кажется, что мы уже связаны. Чувство, что я знаю тебя всю жизнь. Мне ни с кем не было так легко. И ты... Ты не испугалась, когда я обратился в темного?» «Ты был ужасен», – рассмеялась и замерла, встретившись с пристальными глазами, наполненными тьмой. «Но страшно не было». Александр рвано выдохнул и усилием воли отстранился. «Идем», – и направился прочь из кухни, потянув меня за собой.